Останавливаться приходилось довольно часто. Малые до ветру бегали, то одному надо, то другому. На полчаса мы остановились в первый раз рядом с кустарником у дороги, неподалеку от райцентра. Там дед помог мне откинуть деревянную крышку схрона и достать из него запасы. Мешок гороха, пару ящиков консервов, мешок муки, крупы разные, но главное – две канистры для воды. Еще был ящик с медикаментами. Сам все собирал. Бабушка тут же сунула в него нос и стала проводить инспекцию. У родника мы залили воды в канистры. Флягу отца я на пояс повесил. У деда была своя фляжка, трофейная, германская. Еще в схроне было жестяное ведро. Кастрюли – это, конечно, хорошо, но их на ветку не подвесишь, так что готовить будем в ведре. Для того и купил. Котелок я достать не смог. Еще было два ведра из дому, но они для хозяйственных нужд. Ту же скотину, например, поить. Этот мой схрон убедительно показал, что к отъезду я давно и тщательно готовился. Потом мы остановились за райцентром. Там снова помогал дед. Я закинул веревку с петлей на конце на нижнюю ветку, ногу в петлю и, подтягиваясь, забрался к дуплу. Из него все спустил к деду. Оружие и деньги в двух мешках. Дед ничего не спрашивал. Дымил трубкой, подаренной мной, и все. Хотя, мне кажется, по весу он догадался, что в мешках. Да и видел я, как он ощупывал бок одного из мешков. Вот тут я решил, что пора вооружаться. Деду дал берданку, он ее хорошо знал, но и патронов с пару десятков. У меня была винтовка, да наган незаметно под куртку за пояс сунул. После этого, снова заняв свои места возниц, мы медленно, чтобы маму не растрясло, покатили дальше. Я на передней телеге, той, что на дом сменяли, дед на повозке сзади. Наш дворовый пес Шарик бежал за моей повозкой на длинной веревке, а лайки носились вокруг. А вот кошки удрали. Еще у первого схрона малые их отпустили, и как не искали, так и не нашли. Наверняка дали дёру обратно в деревню. Первые три дня дороги ничем особым не запомнились, кроме сильной усталости. Двигались мы больше по лесным малоезженным дорогам, так как основная была забита беженцами и ее бомбили. В моих планах – добраться до Псковской трассы и посетить по пути к Москве первый схрон с золотом. Подхватив ведро, полное родниковой воды, я разогнулся и, немного перекосившись, направился обратно к нашему лагерю. Лайки крутились рядом, принюхиваясь. Сегодня мы ночевали в молодом, но густом подлеске ельника. Сейчас чаю вскипятим и отправимся дальше. За час до обеда остановимся, и пока женщины будут готовить обед, мы с дедом обиходим лошадей. За три дня схема движения и создания лагерей у нас с дедом была уже отработана, стала привычной. За эти три дня, по моим прикидкам, мы удалились от деревни километров на 60. И это неплохо с учетом скорости нашего движения. Надеюсь, мы уже ушли за дальность действий передовых подразделений немцев. Не хотелось бы с ними встречаться. Шагавшая метрах в трех впереди меня Луша, ходившая со мной за водой, вдруг замерла на тропинке к лагерю. Обойдя ее, я и сам замер. Как же я их не услышал? На дороге у лагеря стояли немцы. Самые настоящие, в серой форме, в касках, с поднятыми на них мотоциклетными очками, все увешаны разной амуницией. Даже длинные тубусы противогазов были. У двоих карабины в руках, у унтера автомат висел на боку. Кроме автомата, у него еще и кобура с пистолетом была на животе. И он копался в наших вещах в повозке. К счастью, начал с той, которой дед управлял. Деньги были в моей. Уф, если бы вез золото, и немцы его нашли, то они уничтожили бы семью, как тех же свидетелей. Куш слишком большой. Правда, и деньги тоже большие. Тут не знаю, как немцы поступят. Отберут и уедут, или решат пострелять, как в тире, по подвижным целям. Поди угадай. Сердце забухало, адреналин выделился в кровь. Осторожно. Стараясь не делать резких движений, а не то ближайший немец засечет меня боковым зрением, Я поставил ведро на хвойные прошлогодние иголки и, присев на корточки, положил руку на плечо Луши, тихо сказав, прижимая ее к земле: «Ложись и не двигайся, ясно?» «Да», – прошептала та. «Лежать», – тихо скомандовал я лайкам, и те выполнили приказ. Только уши с разных мест торчали и любопытные морды. Сестренка уткнулась лицом в те же иголки, а я скользнул в сторону. Винтовка осталась в повозке, берданку деда уже нашли, стояла прислоненная к повозке, но со мной был наган. Честно говоря, он как раз был предпочтительней, чем та же однозарядная винтовка, хотя и имел меньшую дальность, но тут в ельнике это даже хорошо. Густые кроны гасят звук. Видимо, именно поэтому я и не услышал мотоцикл немцев. БМВ стоял на дороге, причем в люльке был пулемет, но за ним никого. Пулеметчик стоял, прислонившись к коляске, с карабином в руках. В стороне, перебежав через дорогу, я вышел к опушке у лагеря за спиной немцев. Выглянув из-под нижней ветки, быстро осмотрелся. И малых, и старых немцы собрали в одну кучу. Было слышно, как всхлипывает самая младшая сестричка, Наташенька. У Вали с Ольгой тоже глаза как монеты, влага накапливается. А вот Дима насупился и из-под лобья наблюдал за нагло хозяйничающими немцами. В общем, позиция хорошая. На траекториях выстрелов никого из наших не было. Так что, направив ствол револьвера на второго, вооруженного карабином немца, он мне казался самым опасным. Да и находился в стороне неудобно. Нажал на спуск. Выстрел бахнул неожиданно громко, а я сразу перевел ствол на унтера, что разгибался над повозкой и, судя по согнутым коленям, хотел в прыжке перекатом уйти от возможной пули. Опытный черт! Но мой второй выстрел преломил его в пояснице. А я в это время уже выкатывался из-под елки. Туда, где я только что лежал, врезалась пуля, взрыхлив землю и иголки. Пулеметчик был очень проворен, успел развернуться и выстрелить навскидку. Вот я ему с испугу и всадил три пули в грудь, пока он дергал затвор, пытаясь выбить стреляную гильзу. Быстро вскочив, я пробежался и сделал контроль, добивая немцев. Вокруг стоял крик и слезы. Это наши панику наводят. Но дед быстро вернул тишину, рявкнув на женщин. «Они на трех мотоциклах были! Два дальше уехали!» — крикнул мне дед, подхватывая берданку.